Глава 17. Из всех парней, живших в нашем квартале, Фрэнк был лучшим. Мы подружились и всегда гуляли вместе. Больше нам никто не был нужен. С общей компанией у Фрэнка тоже не ладилось. Так или иначе, его выживали из шайки, и он стал водиться со мной. Фрэнк был не такой, как Дэвид, с которым мы возвращались из школы домой. С ним было намного интересней. Я даже стал посещать католическую церковь, потому что туда ходил Фрэнк. К тому же это нравилось моим родителям. Воскресное место навевало тоску, и еще мы должны были изучать катехизис. Скучные вопросы и скучные ответы. Однажды днем мы сидели на моей веранде, и я читал Фрэнку катехизис. «Бог имеет телесные глаза и все видит». «Телесные глаза?» — переспросил Фрэнк. «Да». «Это вот такие, что ли?» — снова спросил он, сжал кулаки и приложил их к своим глазам. «У него вместо глаз бутылки с молоком», — сказал Фрэнк, поворачиваясь ко мне и вдавливая кулаки в глазницы. Я засмеялся. Фрэнк тоже. Мы долго хохотали. Потом Фрэнк остановился и спросил. «Как ты думаешь, он нас слышит?» «Я думаю, да. Раз он может все видеть, значит, может и все слышать». «Я боюсь», — зашептал Фрэнк. «Вдруг он захочет нас убить? Как ты думаешь, он убьет нас?» «Не знаю», — ответил я. «Лучше посидим и подождем. Только не шевелись. Сиди тихо». Мы сели на ступеньки и стали ждать. Мы прождали долго. «Наверное, он не собирается убивать нас прямо сейчас», — наконец сказал я. «Да, решил не торопиться», — отозвался Фрэнк. Мы подождали еще с часик и пошли к Фрэнку. Он строил модель аэроплана, и мне хотелось посмотреть. Наступил день нашей первой исповеди, и мы пошли в церковь. Как-то в кафе-мороженом мы познакомились со священником и разговорились. Мы даже заходили к нему домой. Он жил в доме за церковью со своей старой женой. Мы просидели у него довольно долго и завалили его всевозможными вопросами о Боге. А какого он роста? И что же он целый день сидит в своем кресле, а он ходит в туалет, как все это делают? Священник никогда не давал нам точных ответов на наши конкретные вопросы, но все равно оказался отличным мужиком. У него была приятная улыбка. По дороге в церковь мы думали о том, как пройдет наша первая исповедь. Мы уже подходили к церкви, когда за нами увязалась бездомная собака. Она была очень худая и голодная. Мы остановились и приласкали ее, почесали спину. «Жаль, что собаки не могут попасть в рай», — сказал Фрэнк. «Почему это?» «Для этого нужно быть крещенным. Давай окрестим ее». «Думаешь, она заслужила свой шанс попасть в рай?» Я взял собаку на руки, и мы вошли в церковь. Подтащили псину к чаше со святой водой. Я держал ее за шею, пока Фрэнк брызгал водой ей на лоб, приговаривая: «Присем крещу тебя!» Потом мы вытащили собаку обратно на улицу и отпустили. «Смотри-ка, она даже выглядит как-то по-другому», — сказал я. Собака потеряла к нам всякий интерес и потрусила дальше по тротуару. А мы вернулись в церковь. Снова подойдя к чаше, мы помакали пальцы в святую воду и перекрестились. Дальше мы оба встали на колени на низкую скамеечку рядом с исповедальней, вход в которую был закрыт занавеской. Вскоре из-за занавески вышла толстая тетка. Когда она проходила мимо, я учуял крепкую вонь ее тела. Это была смесь запаха церкви и еще чего-то наподобие мочи. Каждое воскресенье люди приходили на мессу и нюхали эту смесь, но никто ничего не говорил. Я собирался поговорить об этом со священником, но не смог. Возможно, подумал я, этот запах источают свечи. «Я пошел», — сообщил Фрэнк, поднялся и скрылся за занавеской. Он пробыл там довольно долго, а когда снова появился, на его лице сияла улыбка. «Здорово! Это было здорово! Сейчас твоя очередь!» Я встал, отвел занавеску и вошел. Было темно. Я снова опустился на колени. Все, что я смог разглядеть, Это ширму прямо передо мной. Фрэнк говорил, что за ней прячется Бог. Я стоял на коленях и пытался думать о чем-нибудь плохом, что я натворил, но на ум ничего не шло. Сколько я ни пытался, ничего не получалось. Я словно отупел. Я не знал, что мне делать. — Ну, начинай! — сказал чей-то голос. — Говори что-нибудь! Голос был сердитый. Я не ожидал услышать здесь что-либо подобное. Я думал, у Бога достаточно времени. Я испугался и решил врать. — Хорошо, — начал я. — Я ударил своего отца. Я проклял мать. Я украл деньги из ее сумочки и потратил их на шоколадные батончики. Я выпустил воздух из меча Чака. Я заглядывал под платье одной девочки. Я ударил мать и съел свою козявку. Наверное, это все. Ах да, сегодня я окрестил собаку. Ты окрестил собаку? Я понял. Это конец. Смертный грех. Дальше продолжать не имело смысла. Я встал, чтобы удалиться. Не помню, посоветовал мне голос прочитать какую-нибудь молитву, или он так ничего и не сказал на прощание. Я отодвинул занавеску, на скамейке меня поджидал Фрэнк. Мы вышли из церкви и снова оказались на улице. — Я чувствую очищение, — сказал Фрэнк. — А ты? — Нет. Больше я не исповедовался. Эта процедура была похлеще даже утренней мессы.